господа деловые люди, то есть, люди полуэльфы и орки. Снова приветствовал я собравшихся. Знаю, что все вы, так или иначе, связаны с одним молодым человеком. С этими словами я разжал ладонь, где уже лежал кристалл с внедренным плетением объемной иллюзии. Вывел один из образов Степана Живучего. Орки напряглись и синхронно посмотрели в сторону Парса. Лона же просто улыбнулась, как старому знакомому. Повторю то, что уже сообщил Парсу. Я, ни друг и ни враг этого человека. Некоторое время назад мы, в разное время, столкнулись с одним и тем же врагом. Его поголовье хорошо проредил Степан, а довершили дело мои друзья. С моей помощью, пусть и косвенной, мне нет никакого дела до того, что связывает всех вас со Степаном. Наши интересы нигде не пересекаются. Однако, в том, что касается нашего общего врага, Степан знает, где и кому задать вопросы, если таковые возникнут. Со своей стороны, пожалуй, передам ему через вас один презент. Порывшись в пространственном кармане, я достал небольшой рубин. Этот кристалл с дефектом, сообщил я, ни артефакт, ни даже накопитель на его основе уже не создать. Так пусть послужит чистому искусству. Я положил кристалл на прилавок и окружил его иллюзией некой скульптурной группы. Девушка сидит в полоборота на чем-то прямоугольном, типа подоконника или садовой скамейки. Перед ней раскрытый лаптоп. Девушка напряженно смотрит в экран. Ее левая рука на клавиатуре, а правая держит у уха смартфон, которому я придал ретроэлемент, небольшую антенну. Даже для нынешней молодежи антенна – архетипический символ устройства связи. Поэтому, пусть будет. Собравшиеся, затаив дыхание, рассматривали мою иллюзию. Особенно Керк, чья магическая профессия – артефактор. Далее, я воспользовался плетением магии Земли и перевел кристалл в полужидкое состояние. После чего аккуратно начал выдувать его изнутри так, чтобы его внешняя поверхность совпала с контуром иллюзии. Кира контролировала процесс. Узнав от нее, что достигнуто идеальное совмещение, я вернул рубин в твердое состояние и убрал иллюзию. Теперь на прилавке стояла изящная статуэтка. По торцу скамейки шла надпись: «Валерия Котова, майор государственной безопасности. Передайте, пожалуйста, эту скульптуру Степану». Керк сглотнул, бросил взгляд на клыка и кивнул утвердительно, видимо, имея в виду, что ничего вредного в кристаллу не внедрено. «Еще одна просьба», — добавил я, — «если можно, не показывайте статуэтку никому, кроме Степана». Керк поднял на меня глаза с немым вопросом, но его опередил Кнок, видимо, из-за этих двух артефактов. Он показал пальцем на лаптоп и смартфон. «Прав», — я молча кивнул. «Знаю немало переговорных артефактов, но такой вижу впервые». Кнок снова прикоснулся к смартфону. «Вот это панель иллюзий», — он показал на экран лаптопа, — «очень похоже на...» В этот момент Порк ткнул его локтем в бок, и Кнок осекся, поджав губы. Я не смог сдержать улыбки. Если этот молодой человек здесь, в магических мирах, добрался до подобных панелей иллюзий, то вы, точно, в хороших руках. Слушайте, что говорит Степан, и не пожалеете. Клык на это очень многозначительно хмыкнул и кивнул головой. Я еще раз кивнул и раскрыл рот, чтобы попрощаться. Керк, — вмешалась в разговор Лона, — наш гость только что спас моего отца от пыток, а вам привел ценного пленника. Неужели мы отпустим его просто так? Я поднял руки перед собой, ладонями к ней, показывая, что мне ничего не нужно. Да, конечно, — встрепенулся Керк, — пройдемте в гостиную. Если вы не торопитесь. Я прикрыл глаза, еще раз сверяясь с данными своих виртуальных помощников. Вы знаете, скорее тороплюсь, чем нет. Но у меня есть, что попросить у Парса, уважаемого. Разрешите мне побеседовать с ним приватно? Разговор касается его работы в гильдии магов. Керк неуверенно кивнул. Я подошел к Парсу, и мы вместе отошли в дальний угол зала. Одновременно накинули на этот угол звукопоглощающее плетение и одновременно отвесили друг другу по этому поводу изящный поклон. Парс, видимо, смирился с тем, что я начну выцыганивать у него портальный камень, дающий доступ к его нейтральному миру. Но мне требовалось нечто меньшее. Уважаемый Парс, не могли бы вы предоставить мне доступ к площадке на заднем дворе вашего дома? Обещаю, что хулиганить не буду. Ваши деловые отношения с обитателями нейтрального мира меня не интересуют. Возвратные и портальные камни мне тоже не нужны. Просто мне не хотелось бы по-варварски взламывать подлинное произведение искусства, а именно, защитные плетения, окружающие ваш особняк. Парс перевел дух, с видимым облегчением, Подумал несколько секунд и ответил: «Мог бы вплести в сигнальную сеть ваш аурный слепок, но мою ауру вы не видите. Секундочку, я помогу вам». С этими словами я нашел в памяти слепок Анчара и вывел его поверх всех слоев своей защиты. Парс присмотрелся, кивнул, достал какой-то кристалл. От его головы к моей пролетело какое-то плетение, которое я не стал копировать. От меня оно полетело в кристалл и полностью втянулось в него. «Активируйте этот аурный слепок точно так же, как сейчас», — сообщил маг. «Спокойно заходите в калитку. Можете провести с собой до 5 разумных. Спасибо, на этом все. Смысл всех этих действий был в том, что навигатор, за то время, что я разбирался с бандитами и беседовал с их несостоявшимися жертвами, нашел удобный маршрут, который вел в мой водный мир, как раз через нейтралов, которых регулярно посещает Парс. Мы сняли защитные плетения и вернулись к остальной компании. Господа, продолжил я, как я уже говорил, у меня в этом мире нет никаких интересов, а также друзей или врагов. Однако, некоторые обитатели этого материка могут доставить вам определенные неприятности. Сделав паузу, я продолжил: что вы думаете о империи Кастл? Редкостные, ки. Клыка аж передернул от отвращения, но у нас нет с ними общей границы, и вообще в политику мы не вмешиваемся. Внутренний город живет своей жизнью, а мы – своей. Намного больше нас волнуют перевертыши. Я застыл, проверяя память Парса и бандитов. Надо же, слона-то я и не приметил. Оказывается, в каждом городе и даже небольшом поселке стоит артефакт, где всех входящих и въезжающих проверяют на переворот. Артефакт реагирует на оборотни определенного типа. В своей основной ипостаси это животные, но не летучие мыши. Принимая облик людей или иных разумных, они проникают в поселение и охотятся на магов. Соответственно, маги всех рас разумных этому противодействуют. Я стал вспоминать, как именно я сам проникал в Ралт и другие города. Ничего особенного, ввиду того, что днем трафик входящих и выходящих в столичные города очень высок. Я просто шел с толпой, а проверочный артефакт обходил, пользуясь своей маскировкой. Я сразу же понял, что поисковое плетение артефакта реагирует на вторичные магические контуры, какие бывают, в частности, у оборотней. Как носитель контура энергии хаоса, я не хотел рисковать и провоцировать проверяющих на ненужные вопросы. Сделав успокаивающий знак рукой всем присутствующим, я присел на скамейку для посетителей, прикрыл глаза и вошел в боевой транс. Было что-то такое, с чем я давно хотел разобраться, но никак не мог выкроить для этого хотя бы час спокойного времени. Я нашел в памяти основные структуры метрических матриц Карлонга, моих приемных деток-оборотней, а также взрослых оборотней, Кеса и Рилы. Сравнил с плетением местной проверки на переворот и дал задание Симбу рассчитать плетение, которое бы вынуждало оборотня к возвращению в основную ипостась. Мой имплант жужжал почти час. Наконец, выдал энергетическую структуру плетения, пригодную к внедрению в артефакт. На 90% оно копировало структуры, используемые в местных проверочных артефактах. «Керк, у вас есть какой-нибудь не очень нужный кристалл?» Полуэльф переглянулся с Клыком. Получил от него утвердительный кивок и открыл ящик с внутренней стороны прилавка. Через минуту достал и передал мне небольшой алмаз. «Спасибо». Я немедленно внедрил в него плетение. Жаль, оборотней здесь нет. Я запустил поиск метрических матриц в диапазоне, охватывающем соседние кварталы. Ничего. Тут мой взгляд упал на матрицу нашего пленника, оставленного орками в подвальном помещении лавки. Присмотревшись, я смог разглядеть структуру двойного контура, где скрытый был практически слит с основным. «Тащите сюда пленника», — попросил я, хотя прозвучало это, скорее, как команда. Орки подобрались и едва заметной тенью метнулись в подвал. Через минуту пленник снова предстал пред мои ясные очи. «Что же это за раса такая?» — пробормотал я, не обращаясь ни к кому конкретно. «Ламеляр», — ответил Керк. «Хотя да, если вы не из нашего мира, то могли и не знать о них. Они оборотни. Как выглядит их нечеловеческая ипостась?» Керк пожал плечами, но Лона, шепнув «сейчас», кинулась к стеллажу с книгами. «Вот, ламеллеры, демоническая раса, хотя у нас об этом не принято упоминать». Девушка принесла раскрытую книгу, откуда на меня глянуло нечто змееподобное. Я пригляделся к пленнику. «Да, вижу контур, который, по мнению Симба, может нести этот фенотип. Но вот за ним, точнее, параллельно, едва мерцал еще один контур, и он уже не имел ничего общего с темными энергиями. скорее, со стихийными. Держите пленника крепко», — попросил я и активировал артефакт, который только что создал. Пленник дернулся, дико зарычал, затрясся, подернулся сероватой дымкой и превратился в четвероногое животное. «Перевертыш!» — закричала Лона. Орки держали существо изо всех сил, но этих сил явно не хватало. «Отойдите!» — приказал я. Как только перевертыш освободился, он немедленно ринулся на меня, но в боевом трансе я имел преимущество в скорости. Активировав навык силового удара, который позаимствовал у Карлонга консула, я нанес перевертышу удар в лоб. Тот упал без сознания. Подскочивший к нему Кнок немедленно отсек ему голову кинжалом, который заранее вытащил из ножен. В наступившей тишине как-то неуместно прозвучал мой вопрос. «Значит, допросить его не получится». Орки подняли глаза на меня, в их лицах читалась досада. «Ладно, раз уж я сам виноват в том, что лишил вас языка, то расскажу то, чем этот четвероногий друг успел поделиться со мной до того, как попал в ваши руки». Увидев, как удивленно вскинули брови собеседники, я пояснил: «Меня не было времени на анализ этой информации, да и перевертыши сами по себе меня мало волнуют. С вашего позволения я продолжу. Дело в том, что во внутреннем городе уже многие годы вполне себе безбедно существовали перевертыши, которые научились обходить проверку на переворот. Недавно, совершенно неожиданно для них, кто-то обновил плетение в артефактах проверки на переворот, установленных при въезде в город, так что на них стали попадаться те, кто до сих пор проходил их, не моргнув глазом. Шоку и ярости оставшихся в живых перевертышей не было границ. Но вот, кто-то из них выяснил, что аналогичные, той же чувствительности артефакты появились на пропускных пунктах кварталов, контролируемых вашей организацией. Естественно было заподозрить, что вы, если и не сами улучшили чувствительность городских артефактов, то, по крайней мере, знакомы с теми, кто это сделал. Раз уж вы первые из всех силовых гильдий получили их на руки, поэтому и возникла мысль захватить вас в плен и допросить с пристрастием. Но, вместо того, чтобы лезть к вам самостоятельно и, тем самым, поставить себя под угрозу разоблачения, они наняли бойцов гильдии убийц, у которой к вам собственный счет. Слишком уж быстро вы поднялись, слишком много узловых, самых вкусных точек города под себя подмяли, но и совсем без присмотра оставить убийц не могли. Этот перевертыш, советник императора по вопросам внешней торговли, можете себе представить, какие посты занимают остальные, если такую важную персону послали на передний край руководить рискованной и, что уж говорить, грязной работой. Орки остолбенели, не в силах вымолвить и слова, а бедняга Парс, похоже, находится в состоянии перманентного охренения с того самого момента, как увидел благодушную и приветливую морду лица моего. «Керк, смотри, как работает артефакт. В магическом зрении, видишь, там точечка белеется. Подай на нее немного ментальной энергии, и все оборотни, находящиеся вокруг тебя в пределах некого радиуса, начнут переход в основную ипостась. Чем больше вольешь энергии, тем шире радиус. Если хотите получить еще несколько копий артефакта, скажите». Керк повертел кристалл и посмотрел на Парса. Тот подошел, включил магическое зрение и напустил на кристалл плетением распознавания, после чего сообщил: «Смогу скопировать этот артефакт на своем оборудовании». Тут заговорил Кнок, по-видимому, самый умный и сообразительный в их компании. «Правильно понимаю, что ваш артефакт сработал на перевертыше, который проходил проверку на городских артефактах, имею в виду новые, повышенной чувствительности?» «Возможно», — ответил я, — «если только он не сидел безвылазно в своем внутреннем городе». Ответа на мои слова не последовало, и я начал прощаться. «Всем удачи! Возможно, мы еще встретимся. Перед тем, как окончательно покинуть этот мир, я попробую заглянуть сюда. Вдруг вы найдете способ связаться со Степаном, и он захочет встретиться со мной». «Захочет, не захочет», — проворчал Клык с каким-то странным выражением лица. «Кто может знать, что у вас, северян, на уме? До сих пор никто не верил, что среди вас есть маги. Ага, все-таки увидели во мне северянина. Надо будет порадовать Тирию. Именно с ее легкой руки возродилось славное княжество Гипербореев, в лице меня и моей бабушки. Миртикас, тот же день. Анчар бежал по дороге, выходящей из южных ворот города Колос. Проверял встречающиеся по дороге изнаночные тоннели. Искал только те, что созданы порталами, достаточными для переноса не менее 10 человек или 3 всадников. Спустя полчаса заметил нечто интересное справа от дороги. Сильный источник темной энергии, а рядом с ним, изнанку портального тоннеля. Именно этот портал создала несколько месяцев назад архидемоница некая по просьбе своего спутника, Степана Живучего. Анчар прошел по изнанке и выпал в нормальное пространство мира Ариана, недалеко от заставы. Проследовал до заставы, где терялся след большинства аур, перешедших из мира Тикас, за исключением одного, который вел далеко в пустоши. Там пес почувствовал запах ауры человека, который засветился и в летающей лодке, которую друзья хозяина указали как вражескую. Это не был их новый друг, Макс Фрай, а значит, потенциальный враг. Анчар грозно гавкнул и нырнул в изнанку. Этот тоннель был создан прилатом, который испытывал на Ариане свою технику, а также и порабощенных монстров. Потеряв и тех, и других благодаря вмешательству Степана, прилат порталом ушел на базу, чтобы собрать новый техномагический отряд и испытать его ТТХ в нижних мирах. Анчар ничего этого не знал, как и того, что из мира Ири, в который он попал, вернуться обратно не так-то просто. Мир Ири, на следующий день. Проснувшись утром, я точно знал, что именно мне следует сделать до отбытия из мира Ири. Обработать всю незащищенную технику арсенала плетением Луддит. Вывести из строя, любым способом, десантный бот Прилата и прочую космическую технику, если найду. Убить Прилата. Теперь у меня для этого достаточно оснований. Но для начала я хотел найти какого-нибудь перевертыша и проанализировать его метрическую матрицу. В столице империи Костел обновление артефактов проверки на переворот не проводилось. Поэтому я с легкостью нашел перевертыша прямо в казарме городской стражи. Пока я раздумывал, не пойти ли мне на поиски в менее оживленное место, из служебной калитки в стене казармы вышла компания сразу из пятерых перевертышей. Весело переговариваясь, они направились в сторону ближайшего кабака. Однако до кабака не дошли, свернули в проулок, потом еще в один, и вышли к заброшенному дому. По мере их приближения со второго этажа дома на первый и, далее, к входу, проследовала еще одна метрическая матрица. Она была похожа на ту, что я встретил в лице своего пленника в городе Ралт, тем, что контуры ипостасей практически слились воедино. Без симба я вряд ли смог бы опознать в этом существе метаморфа. Пятерка стражников зашла в дом и встретилась с человеком, который ждал их в большой зале внизу, где, видимо, раньше была гостиная. За ними неприметной тенью скользнула я, и сразу запустил разбор и анализ их метрических матриц. Как и следовало ожидать, ни один из шестерых не заметил, что в нем кто-то копается. Симп отметил целых 15 модулей, общих для метрических матриц существ, находившихся передо мной, и отсутствующих в моей метрической матрице. Какой из них обеспечивает снятие структуры фенотипа с образца, непонятно. Придется перейти к более активным действиям. Взломав ментальную защиту, я парализовал пятерых стражников, а на шестого, судя по их разговору, занимающего более высокий статус в их иерархии, напустил псион. Снял с себя маскировку, убедился, что клиент видит меня, и приказал ему начать снятие слепка моего фенотипа. Немедленно активировался один из тех 15 модулей. Нет, целых 3. Симп немедленно начал считывать команды, которыми клиент опрашивал мою метрическую матрицу, и которыми оперировал внутри своей матрицы. Опекун же продолжал отслеживать состояние тушки любимого меня, чтобы вовремя пресечь воздействия, которые могли бы причинить мне вред. Наконец, перевертыш подернулся дымкой, и в его образе начали постепенно проступать черты моей внешности. Через минуту я видел перед собой свою точную копию, скомандовал ей встать, пройтись по залу, проговорить несколько фраз с разной интонацией. В общем, иллюзия полная. Далее я поступил, как всегда, по-варварски. Симп, по моей команде, выдрал требуемые 3 модуля из матрицы перевертыша и внедрил в мою. Адаптация внедренных модулей займет не менее 10 часов, сообщил мне имплант. Адаптация внедренных модулей займет не более 3 часов, поправил его опекун. Что ж, это лучше, чем я мог ожидать. Спасибо вам, виртуальные помощники. Что бы я без вас делал? Оборвав жизнь шестерых перевертышей, я направился по известному маршруту сначала на полигон, а затем в транзитный мир. Отошел подальше от базы арсенала, распаковал свой бот и по крутой траектории вылетел за пределы атмосферы. Там переключился на маршевые двигатели и отлетел подальше от планеты, чтобы избежать помех, которые местные аномалии могли бы навести на мой сканер порталов. Прождал 6 часов, остававшиеся до обычного времени вылета прилата на своем боте. Никаких порталов. Неужели я опоздал? Делать нечего, придется ждать дальше. Прилат возвращался обратно в транзитный мир в день открытия аномалии в диапазоне плюс-минус 10 часов. Значит, придется ждать еще полсуток, для верности. Я поставил задачу Симбу, будить меня, как только сканер порталов получит отклик, а сам ушел в учебный транс, чтобы не тратить время попусту. Спустя час сканер зарегистрировал открытие портала, но не в космосе, а на транзитной планете. Что это было, я рассмотреть не успел. Либо костыльцы так добирались до своей базы с альтернативных портальных площадок, либо портал открывал кто-то другой. Или что-то, например, прорыв Инферно. По крайней мере, я теперь знал, что мой сканер работает в космосе вдали от планеты с магическим фоном. К сожалению, больше никаких порталов сканер не обнаружил. Проснувшись спустя 12 часов, я запустил двигатели и вернулся на планету. Интересно, это прилад меня обманул, или я сам где-то ошибся? Так или иначе, я застрял здесь еще на 2 недели. Хорошо, что время в этом мире течет быстрее, чем в водном. Впрочем, если пройти более спокойным маршрутом, чем изнанка магической пентаграммы, то можно эти 2 недели провести и на Ликорне. Если верить навигатору, такой маршрут есть. Но сначала стоит посетить базы арсенала и решить, что я заберу себе, что испорчу лудитом, а что взорву, если метрическая матрица изделия защищена. Мирери, тот же день. Магистр магии разума Линиавис достал очередную стрелу и натянул лук. В колчане осталось всего 3, а противник давит, как ни в чем не бывало. Конечно, мудрый оборотень понимал, что его стрелы против странных големов, которых Аксия, нейтральная эльфийка, назвала киборгами, так же бесполезны, как и против тхутов. Хорошо, хоть что отряд сохранил 3 из 7 этих жутких полуразумных животных, которые ценятся у отрядов, сопровождающих караваны, курсирующие между нейтральными и внешними мирами. Еще раз говорю, нужно бросать все и бежать на юго-запад, крикнула Аксия. Там, в полудне пути, я вижу поляну, где можно открыть портал. Мы еще раз проверим, сработают ли наши возвратные камни. Кого именно ты предлагаешь бросить? Спросил ее демон Грон, отражая очередной выпад киборга-мечника. Тхутов. Да, они без вопросов останутся и прикроют наш отход, но, если мы не успеем оторваться, нас окончательно дожмут. Очень необычный у них артефакт подавления магии, заметил Линиавис. Как будто магию выключили. Так что даже сырую энергию использовать невозможно. Отряд поисковиков гильдии мастера Лута провалился в нестабильную аномалию не где-нибудь в малоисследованном внешнем мире, а в своем родном нейтральном мире Гранкот. Аксия, маг пространства, заметила аномалию, но отряд слишком растянулся. Гленея, главный поисковик, ледяная эльфийка с врожденным чутьем на аномалии, рванула к полуразрушенному особняку на нижнем уровне мира, где неожиданно ярко засиял источник магии. Блестящая игрушка, оказавшаяся приманкой. Аксия закричала. Все назад, там, нестабильный портал. Но было уже поздно. Гленея исчезла в воронке портала, а за ней следом туда нырнули тхуты, один за другим. Линиавису, Акси, Грану и его подчиненному по службе охраны поисковиков, демону Прану пришлось следовать за ними. Аномалия привела поисковиков в Мирери, в развалины одного из городов древних, располагавшегося почти в центре материка. Магический фон был настолько насыщен, что всем пришлось сразу накинуть магические щиты и распространить их на пхутов и демонов-охранников. Щиты съедали неимоверное количество энергии, которую восполнять из местного фона оказалось не так-то просто. Образно говоря, так же непросто, как утолять жажду морской водой. Если бы не Аксия, отряд не выдержал бы и дня. Но девушка быстро нашла портальную зону в 5 часах ходьбы и там уже выстроила портал туда, где карта глина и показывала горную гряду, узкую полосу суши и безбрежный океан за ней. Наличие городов в этой полосе суши позволяло надеяться, что условия жизни там получше, чем в центре материка. Аксия последней присоединилась к внутреннему кругу гильдии. Точнее, присоединил ее Артур Лесной, он же Бак, как обычно, никого не спрашивая. Более того, ввел ее в свой клан, чем сама Аксия была неприятно поражена, не говоря уже о девушках, имевших в клане статус жен Бага. Нет, нельзя сказать, что молодой человек никак не мотивировал свой поступок. Как обычно, он выдал объяснение столь же короткое, сколь и непонятное. 4. Спустя несколько дней Линиавису удалось разузнать, что же все-таки означал этот порядковый номер. Бак пояснил, что, начиная с города древних и продолжая в нейтральных мирах, судьба свела его последовательно с девушками из срединного, стихийного мира, нижнего и светлого. Не хватало только уроженки нейтральных миров с соответствующим, равномерно сбалансированным спектром энергии. Аксия соответствовала обоим требованиям. Найдена в нейтральном мире, в пространственной аномалии, в странном футляре, который Бак назвал капсулой, утверждает, что именно в этом мире и родилась. Имеет одинаково выраженную расположенность к основным типам энергии, но особенно к пространственной магии. Девушку приняли хорошо, даже полюбили, несмотря на характер заучки и синего чулка, что девушку совсем не портило, даже несколько оттеняло ее природную красоту. Особенно бросались в глаза ее платинового оттенка волосы, необычные даже для эльфийки. В предгорьях, на территории империи Костолотряд провел около месяца. Аксия искала портальные зоны, а пхуты добывали в лесу еду и охраняли девушек. Трех из семерых пхутов отряд потерял в первую неделю жизни в предгорьях. Странные люди, в которых магия нейтралов не смогла опознать метаморфов, оказались опасными противниками. Первые из встреченных поисковиками перевертышей, войдя в доверие и сказавшись проводником, вывел отряд на свой прайд. В скоротечной схватке пхуты приняли основной удар на себя. Трое погибли, остальные были тяжело ранены и приходили в себя несколько дней. Всех удивил Линиавис, который из своих любимых костяшек с рунами выстроил плетение опознания, на основе которого составил формулу плетения распознающего перевертышей мира Ири, благодаря чему последующие встречи с магически измененными полуразумными тварями Ирия закончились благополучно. По приказу Линиависа пхуты разрывали перевертышей на куски. Последним не помогала ни звериная ловкость, ни сила. Но в этот раз, причем не в лесу, а на открытой местности невысокого плоскогорья, отряд нарвался на противника совершенно другого порядка. Регулярное военизированное подразделение, на что намекало единообразие формы одежды, состоящее исключительно из людей. Люди-маги – двое, люди-бойцы – трое. И, вдобавок, десятка жутких двуногих прямоходящих големов, на которых не действовала магия, и которые сами магию не использовали. Именно это успела сообщить Аксия, которая и назвала их странным словом «киборги». Где она могла их видеть, выяснять было пока некогда. Да и само слово, выбранное эльфийкой, прозвучало чудно. Выразить на языке реалм, общем для большинства жителей их нейтрального мира, понятие о кибернетике одним словом было невозможно. А вот для механики словечко нашлось, пусть и заимствованное у гномов. Поэтому Аксия, ничтоже сумнявшись, изобрела неологизм живомих. Четыре киборга был вооружены огнеметами, но их хозяева в дело не пускали, разве лишь отсекая нейтралов, прижатых к скальному монолиту, от путей отхода. Пришельцы явно были нужны людям живыми. Киборги-мечники неутомимо дожимали пхутов, силы которых постепенно подходили к концу. Демоны-охранники творили чудеса работы с мечем, но их усилий хватало только на то, чтобы сэкономить немного сил четвероногим стражам. А подавитель магии лишал нейтралов их основного козыря. И Гленея, и Аксия, несмотря на мирные профессии, владели плетениями боевой магии. Внезапно, в схватке появилось новое действующее лицо. Сначала люди, которые наблюдали за сражением, укрывшись от стрел Линиависа среди нагромождений камней, испустили истошные вопли, один за другим. Потом пропало поле подавления магии. Киборги-огневики бросились на помощь людям, но наткнулись на невидимое препятствие. Как будто кто-то сбил их с ног. Киборги поднимались, поливали окружающие их камни морем огня, но снова падали. Наконец, магический фон заполнил пространство, лишенное магии подавителем. Гленея активировала плетение магии холода, а Аксия, что-то из своего репертуара. Киборги-огневики в результате покрылись тонкой ледяной коркой, а мечники схлопнулись в плоский железный блин и упали на камни, глухо звякнув. Аксия, потратив на них весь свой внутренний запас энергии, молча повалилась на земь. Пхуты бросились было к огневикам, но те, похоже, не особо пострадали от заморозки. Подвигав манипуляторами, они окатили друг друга плазмой из своих бластеров, отчего ледяная корка на их членах тут же растаяла, и развернули оружие в сторону стремительно несущихся на них зверей. Пхуты, почувствовав опасность, не замедлились, но перешли на зигзагообразный бег, сбивая киборгом прицел. Когда пхуты, наконец, сократили дистанцию до одного прыжка, их противники неожиданно замерли и повалились на бок, после чего исчезли, как будто их и не было вовсе. Звери, осознав, что их лишили законной добычи, обиженно заревели. Лениавис и Гленея склонились над Аксией. Демоны же бросились к камням, за которыми укрылись их противники-люди. Все пятеро были живы и в сознании, но безвольно валялись на земле, как будто разом лишились сил. Открытые участки их тел были покрыты ранами, глубокими, рваными, но не смертельными. Демоны в недоумении оглянулись, ища виновника торжества. «Анчар, а ты как сюда попал?» — послышался голос откуда-то сверху. «Мирри, 2 часа назад. Мои мероприятия под девизом «не съем», так понадкусываю» подходили к концу. Плетением лудит я превратил всю технику аграфов, которую нашел, в бесполезный металлолом. Но вот изделия и артефакты чужих, то есть непонятной расы или даже рас, я прибирал к рукам. К сожалению, в арсенале таковых скопилось не так уж много. Значительную их часть уничтожили те самые диверсанты, сведениями о которых поделился со мной Прилад. Например, репликатор любых устройств, не превосходящих по сложности, например, технических дроидов Содружества. Мечта имели дурачка, незнайки и прочих трудолюбивых персонажей. Мне же достался странный портальный артефакт, разобраться с которым я смог исключительно благодаря своей способности видеть и анализировать метрические матрицы. Казалось бы, вот экран, вот клавиатура, а все вместе выглядит, как ранний Макинтош. Следовательно, существа имели не только глаза, но и конечности с пальцами. Но вот управлялись эти органы, судя по всему, таким извращенным мозгом, что даже за те несколько минут, что я потратил на расшифровку системы команд и синтаксиса управляющего языка, я заработал головную боль. Неудивительно, что Прилад пришелся в арсенале ко двору. Управлять техникой аграфов оказалось намного проще. Остальные артефакты этой странной расы не представляли такого интереса, чтобы тратить на них время прямо сейчас. Напоследок я вылетел к той самой базе, одной из двух, что разгромили неведомые диверсанты. Вот и плоскогорье, над которым возвышается хребет, отделяющий обитаемую часть материка от центральной. В районе самой базы портальная зона. Она позволила мне переключиться на антиграф и тщательно просканировать развалины базы. Увы, ни одной цельной метрической матрицы я не обнаружил. Диверсанты, похоже, свое дело знали неплохо. Мирри, сейчас, уже собираясь улетать, я обратил внимание на маркер, который навигатор поместил на трехмерную карту, отображаемую им в моем сознании. Живое существо из белого списка оператора, гласила подпись под маркером. Присмотревшись, я узнал это существо. Анчар, мой верный друг так же, как и я, находился в портальной зоне. Именно это и позволило навигатору обнаружить его. Рядом с псом я обнаружил еще несколько метрических матриц, которые перемещались быстро и дерганно, что наводило на мысль о боевом столкновении. Анчар тоже двигался, но пользовался прыжком. Приземлившись, я убрал бот в свой саркофаг, а тот – в пространственный карман. Нашел изнаночный тоннель, один из многих, что связывали две прыжковые зоны. Я уже привык к тому, что ограничения, накладываемые на пространственную магию закрытым миром, превращали его изнаночную топологию в аналог метро. Люди и прочие разумные выстраивали портал от одной портальной зоны до другой, а дальше уже добирались ножками или наземным транспортом, причем, конечно же, гужевым. В последний момент я вспомнил о том, что переходы по изнанке в этом мире сбрасывают маскировку. Пришлось достать бот. У него тоже есть маскировка, но инверсионный след реактивного двигателя, конечно же, выйдет за пределы ее купола. Поразмышляв в боевом трансе несколько минут, я принял решение. Кира рассчитала навесную траекторию и начальную скорость. Придав боту соответствующее ускорение реактивной тягой, я выключил двигатель и под маскировкой влетел в портальную зону Анчара подобно гаубичному снаряду. Антиграф погасил ускорение и скомпенсировал перегрузки пилоту, то есть мне. Завис над землей на высоте 20 метров и просканировал окрестности. О, киборги арсенала, те самые, из наследия чужих. Дроиды аграфов, даже 500-летней давности, имитировали своей формой, скорее, многоногих насекомых, чем гуманоидов. И уж мечами их точно не вооружали. Зачем, если есть плазменное оружие, а большинство боевых дроидов можно было оснастить также и малогабаритными ракетными установками типа тех, что сконструировали наши вундеркинды в мире Тикас, да даже и рельсотронами, если захочется. Всяко эффективнее железок, не всегда дающих преимущество даже в ближнем бою. Что и говорить, чужие, с непонятной логикой и странными предпочтениями. Неудивительно, что захватить и удержать те миры, где арсенал находил их технику, они не смогли, несмотря на очевидное техническое превосходство над боевыми средствами меча и магии. Единственное, что могло оправдать в моих глазах киборгов-мечников, это необходимость экономить заряды бластеров. Однако, судя по воспоминаниям Прилата, на складах с техникой чужих нашлось достаточно энергогенераторов, причем вполне работоспособных, с помощью которых можно было восполнять бластерные заряды достаточно оперативно, даже на поля боя. Так что все равно, непонятно. Киборгами управляли живые люди в форме офицеров арсенала. Анчар, будучи неуязвимым и неуловимым для противника, успел хорошо покусать этих вояк. Киборгов же всячески пинал и сбивал с ног, помогая тем самым отряду, против которых, судя по всему, арсенальцы и выпустили свое воинство. Два демона, две эльфийки, оборотень невысокого роста, но вполне человеческого вида, и четыре четвероногих зверя, рядом с которыми мой анчар выглядел мышонком. Покрытые пластинчатой броней, необыкновенные быстрые и ловкие, невероятно сильные. Именно звери, пусть и полуразумные, а не оборотни типа моей кесой. Эти боевые монстры успешно отбивали атаки киборгов, но нанести им серьезные повреждения все-таки не могли. Если бы не анчар, киборги довели бы, наконец, зверей до физического истощения, а пути отхода перекрывали киборги с бластерами. Кроме того, поля боя, причем с избытком, накрывало поле подавления магии, то самое, с которым я столкнулся на полигоне арсенала. Но почему на анчара оно не действует? Понятно. Подпитывает маскировку из собственного источника и экранирует его своим коконом энергии хаоса. Однако, действия развивались стремительно. Стоило мне заметить поле подавления и начать искать его генератор, как этот артефакт нашел анчар. Офицер арсенала, контролировавший его работу, упал на землю с диким воплем. Неудивительно, если вспомнить, какой болевой эффект я внедрил в зубки своего лохматого друга. А пес ухватил артефакт и прыжком перешел на противоположный край портальной зоны. Дальше в дело вступили магини. Одна из них попробовала было кое-что из магии холода. Похоже, она не знала, что киборги иммунны к прямому магическому воздействию, а для непрямого местный воздух содержал слишком мало влаги. А вот вторая эльфийка применила нечто более эффективное. Киборги-мечники схлопнулись, как будто их придавило прессом сверху и снизу. Что же это? Местная магия воздуха, гравитационная улитка, бесстрастно сообщил Симп, разработка бывших союзников империи, называвших себя высшими. Что еще за улитка? Плетение пространственной магии. Уже собираясь спросить заодно, что за империю имеет в виду мой Симп, вспомнил, что этого симбиота я подцепил в подводном склепе, на который набрел в мире Галанат. Ясно, что империей с большой буквы и без прилагательного может быть только та, где служили хозяева и создатели симбиота. К этому моменту киборги-огневики избавились от ледяной корки и нацелили бластеры на бронированных собачек. Те снова меня удивили. Не знаю, кто их научил, но качание маятника они изобразили вполне грамотно. Тут взыграл мой хомячизм, и я решил вмешаться, пока собачки не разорвали на куски наследие древней цивилизации. Подключившись к метрической матрице одного из киборгов, я взломал ее защиту и обнулил один из параметров. Киборг замерли, потеряв равновесие, завалился на грунт. Аналогичную операцию я проделал и с остальными огневиками. После чего, снизившись на дистанцию уверенного доступа моего инвентаризатора, закинул киборгов в свой пространственный карман. Заодно посмотрел, что стало с теми, по которым прошлась гравитационная улитка. Плоский блин оказался туго скрученным жгутом, свернутым в плоскую спираль. Странное плетение. Зачем нужны такие выверты, в прямом и переносном смысле, непонятно.